Превращение. Как-то в коридоре я увидел стрелку, показывавшую направление, и подумал, что этот безобидный символ был некогда сделанным из стали, неотвратимым и смертоносным оружием, которое входило в плоть людей и львов и затмевало солнце при Фермопилах, и навеки ниспослало Харальду Сигурдарсону 6 футов английской земли. Позже мне попала на глаза фотография венгерского всадника. Грудь коня затейливыми витками перехватывал аркан. Я понял, что аркан, который прежде свистел в воздухе и усмирял пасущихся быков, стал всего лишь броским украшением праздничной сбруи. На европейском кладбище я увидел рунический крест красного мрамора. Плечи перекладин по кривой расширялись к концам и вписывались в круг. Этот стиснутый и со всех сторон ограниченный крест служил изображением другого со свободно развернутыми плечами, в свою очередь представлявшего виселицу. Проклятое Лукианом Саносадским грязное приспособление, на котором скончался Бог. Крест, аркан и стрела. Древние орудия человека, павшие или поднятые теперь до символов. Не знаю, чем они так зачаровывают меня, если нет на земле ничего, что не стерло бы забвение и не исказило память, если ни один из нас не ведает, во что его преобразит грядущее.